Взлом. На следующий день после того, как происходил переданный нами разговор, граф Монте-Кристо уехал в отель вместе с Али, несколькими слугами и лошадьми, которых он хотел испытать. Еще накануне он и не думал, что поедет, так же, как и Андре. Эта поездка была вызвана главным образом возвращением из Нормандии Бертуччо, который привез новости о доме и о корвете. Дом был вполне готов, а корвет уже неделю стоял на якоре в маленькой бухте со всем своим экипажем из 6 человек, исполнил все нужные формальности и мог в любое время выйти в море. Монте-Кристо похвалил Бертуччо за расторопность и предложил ему быть готовым к скорому отъезду, так как намеревался покинуть Францию не позже, чем через месяц. «А пока, — сказал он ему, — возможно, что мне понадобится проехать в одну ночь из Парижа в Трепор. Я хочу, чтобы мне были приготовлены на пути 8 подстав, так, чтобы я мог сделать эти 50 лье в 10 часов». «Ваше сиятельство уже высказывали это желание, — отвечал Бертуччо, — и лошади готовы. Я их купил и сам разместил в наиболее удобных пунктах, то есть в таких деревнях, где никто обычно не останавливается». — Отлично, — сказал Монте-Кристо. — Я останусь здесь день-два. Сообразуйтесь с этим. Как только Бертуччо вышел из комнаты, чтобы отдать нужное распоряжение, на пороге показался Батистен. Он нес письмо на золоченом подносе. — Вы зачем явились? — спросил граф, увидя, что он весь в пыли. — Я вас, кажется, не звал. Батистен, не отвечая, подошел к графу и подал ему письмо. — Очень важное и спешное, — сказал он. Граф вскрыл письмо и прочел. — Графа Монте-Кристо предупреждают, что сегодня ночью в его дом на Елисейских полях проникнет человек, чтобы выкрасть документы, которые он считает спрятанными в конторке, стоящей в будуаре. Граф Монте-Кристо настолько отважный человек, что не станет вмешивать в это дело полицию, каковое вмешательство могло бы сильно повредить тому, кто сообщает эти сведения. Граф может сам разделаться со взломщиком или через отверстие в стене, отделяющее спальню от будуара, или спрятавшись в самом будуаре. Присутствие многих людей и принятие видимых мер предосторожности несомненно остановит злоумышленника, и граф Монте-Кристо упустит возможность узнать врага, случайно обнаруженного тем лицом, которое предупреждает об этом графа, и которое, быть может, окажется уже не в состоянии сделать это вторично, если при неудаче этой попытки злоумышленник надумал бы совершить новую. Первой мыслью, мелькнувшей у графа, было подозрение, что это воровская уловка, грубая западня, что его извещают о небольшой опасности, чтобы отвлечь его внимание от опасности более серьезной. Он уже собирался отослать письмо полицейскому комиссару, невзирая на предупреждение, а может быть, именно благодаря предупреждению своего анонимного доброжелателя, как вдруг у него мелькнула мысль, не встретится ли он действительно с каким-нибудь личным своим врагом, которого только он и может узнать, и который, в случае необходимости, только ему одному и может на что-нибудь пригодиться, как случилось с Фиеско и тем мавром, который хотел его убить. «Мы знаем графа, поэтому нам нечего говорить о том, что это был человек отважный и сильный духом, бравшийся за невозможное с той энергией, которая отличает людей высшего порядка. Вся его жизнь, принятая и неуклонно выполняемое им решение ни перед чем не отступать, научили графа черпать неизведанное наслаждение в его битвах против природы, которая есть Бог, и против мира, который можно было бы назвать дьяволом. «Они вряд ли собираются красть у меня документы», — сказал Монте-Кристо. «Они хотят убить меня. Это не воры, это убийцы. Я вовсе не желаю, чтобы господин префект полиции вмешивался в мои личные дела. Я, право, достаточно богат, чтобы не отягощать бюджет префектуры». Граф позвал Батистена, который, подав письмо, вышел из комнаты. «Немедленно возвращайтесь в Париж», — сказал он.

— Стой на месте, — шепотом сказал ему Монте-Кристо, — и положи топор. Оружие нам больше не понадобится. Затем он прибавил несколько слов, еще понизив голос, потому что при вырвавшемся у него изумленном возгласе, хоть и еле слышном, взломщик встрепенулся и застыл в позе античного точильщика. Выслушав графа, Али на цыпочках отошел от него, подошел к стене алькова и снял с вешалки черное одеяние и треугольную шляпу. Тем временем Монте-Кристо быстро сбросил с себя сюртук, жилет и сорочку. При свете тонкого луча, пробивавшегося через щель в филенке, можно было различить на груди у графа гибкую и тонкую кольчугу, каких во Франции, где больше не страшатся кинжалов, уже никто не носит после Людовика XVI, который боялся быть заколотым и которому вместо этого отрубили голову. Эта кольчуга тотчас же скрылась под длинной сутаной, как волосы графа под париком с танзурой. Надетая поверх парика треугольная шляпа окончательно превратила графа в аббата. Между тем взломщик, не слыша больше ни звука, снова выпрямился. И пока Монте-Кристо совершал свое превращение, подошел к секретеру, замок которого начал уже потрескивать под его соловьем. — Ладно, ладно. Несколько минут ты еще повозишься, — прошептал граф, по-видимому, полагаясь на какой-то секрет в замке, неизвестный взломщику, несмотря на всю его опытность. И он подошел к окну. Человек, который взобрался на тумбу, теперь слез с нее и шагал взад и вперед по улице. Но странное дело. Вместо того, чтобы следить за прохожими, которые могли появиться либо со стороны Елисейских полей, либо со стороны предместья Сент-Оноре, он, по-видимому, интересовался лишь тем, что происходило в доме графа, и всячески старался увидеть, что творится в будуаре. Монте-Кристо вдруг хлопнул себя по лбу, и на его губах появилась молчаливая усмешка. Он подошел к Али. — Стой здесь, в темноте, — тихо сказал он ему. — И что бы ты ни услышал, что бы ни произошло, не выходи отсюда и не показывайся, пока я тебя не окликну по имени. Али кивнул головой. Тогда Монте-Кристо достал из шкафа зажженную свечу и, выбрав минуту, когда вор был всецело поглощен замком, тихонько открыл дверь, стараясь, чтобы свет падал на его лицо. Дверь открылась так тихо, что вор ничего не услышал. Но к его великому изумлению комната неожиданно осветилась. Он обернулся. — Добрый вечер, дорогой господин Кадрус, — сказал Монте-Кристо. — Что это вы делаете здесь в такой поздний час? — Аббат Бузони! — воскликнул Кадрус. И, не понимая, каким путем очутился здесь этот странный посетитель, раз он закрыл обе двери, он выронил связку отмычек и замер, как в столбнике. Граф стоял между Кадрусом и окном, отрезав таким образом перепуганному вору единственный путь отступления. — Аббат Бузони! — повторил Кадрус, оторопело глядя на графа. — Да, аббат Бузони! — сказал Монте-Кристо. — Он самый, и я очень рад, что вы меня узнали, дорогой господин Кадрус. Это доказывает, что у вас хорошая память, потому что, если я не ошибаюсь, мы не виделись уже лет 10. Это спокойствие, эта ирония, этот властный тон внушили Кадрусу такой ужас, что у него закружилась голова. — Аббат! — бормотал он, стискивая руки и стуча зубами. — И так мы решили обокрасть графа Монте-Кристо, — продолжал мнимый аббат. — Господин аббат! — прошептал Кадрус, тщетно пытаясь проскользнуть мимо графа к окну. — Господин аббат! Я сам не знаю, поверьте, клянусь вам! — Вырезанное окно, — продолжал граф, — потайной фонарь, связка отмычек, наполовину взломанный секретер. Все это говорит само за себя. Кадрус беспомощно озирался,

в свою очередь изумленный. — Да, по всему так выходит. Граф нашел ему подставленного отца. Граф дает ему 4000 франков в месяц. Граф оставил ему по завещанию 500 000 франков. — Вот оно что! — сказал мнимый аббат, начиная догадываться, в чем дело. — А какое имя носит пока этот молодой человек? — Андреа Кавальканти. — Так это тот самый молодой человек, которого принимает у себя мой друг, граф Монте-Кристо, и который собирается жениться на мадемуазель Данглар? — Вот именно. — И вы это терпите, несчастный? Зная его жизнь и лежащее на нем клеймо... — А с какой стати я буду мешать товарищу? — спросил Кадрус. — Верно. Это уж мое дело предупредить господина Данглара. — Не делайте этого, господин аббат. — Почему? — Потому что вы этим лишили бы нас куска хлеба. И вы думаете, что для того, чтобы сохранить двум негодяям кусок хлеба, я стану участником их плутней, сообщником их преступлений? — Господин аббат, — умолял Кадрус, еще ближе подступая к нему. — Я все скажу. — Кому? — Господину Данглару. — Черта с два! — воскликнул Кадрус, выхватывая нож и ударяя графа в грудь. — Ничего ты не скажешь, аббат! К полному изумлению Кадруса лезвие не вонзилось в грудь, а отскочило. В тот же миг граф схватил левой рукой кисть Кадруса и сжал ее с такой силой, что нож выпал из его онемевших пальцев, и злодей вскрикнул от боли. Но граф, не обращая внимания на его крики, продолжал выворачивать ему кисть до тех пор, пока он не упал сначала на колени, а затем ничком на пол. Граф поставил ногу ему на голову и сказал: «Следовало бы размозжить тебе череп, негодяй!» «Пощадите! Пощадите!» — кричал Кадрус. Граф снял ногу. «Вставай!» — сказал он. Кадрус встал на ноги. — Ну и хватка у вас, господин аббат, — сказал он, потирая онемевшую руку. — Ну и силища! — Молчи! Бог дает мне силу укротить такого кровожадного зверя, как ты. Я действую во имя его, помни это, негодяй. И если я щажу тебя в эту минуту, то только для того, чтобы содействовать промыслу Божию. — Уф! — пробормотал Кадрус, с трудом приходя в себя. — Вот тебе перо и бумага. Пиши то, что я тебе продиктую. — Я не умею писать, господин аббат. — Лжешь! — Бери перо и пиши. Кадрус покорно сел и написал: — Милостивый государь, человек, которого вы принимаете у себя, из-за которого намереваетесь выдать вашу дочь, беглый каторжник, бежавший вместе со мной с Тулонской каторги. Он значился под номером 59, а я под номером 58. Его звали Бенедетто. Своего настоящего имени он сам не знает, потому что он никогда не знал своих родителей. — Подпишитесь, — продолжал граф. — Вы хотите погубить меня? — Если бы я хотел погубить тебя, глупец, я бы отправил тебя в полицию. К тому же, когда эта записка попадет по адресу, тебе, по всей вероятности, уже нечего будет опасаться. Подписывайся. Кадрус подписался. — Пиши. Господину барону Данглару, банкиру, улица Шоссе Дантен. Кадрус написал адрес. Аббат взял записку в руки. — Теперь уходи, — сказал он. — Каким путем? — Каким пришел. — Вы хотите, чтобы я вылез в это окно? — Ты же влез в него. — Вы замышляете что-то против меня, господин аббат, дурак. — Что же я могу замышлять? — Почему вам не выпустить меня через ворота? — Зачем будить привратника? — Господин аббат, скажите мне, что вы не желаете моей смерти. Я хочу того, чего хочет Господь. Но поклянитесь, что вы не убьете меня, пока я буду спускаться. Какой же ты трусливый дурак! Что вы со мной сделаете? — Об этом тебя надо спросить. Я пытался сделать из тебя счастливого человека, а ты стал убийцей. — Господин аббат, — сказал Кадрус, — попытайтесь в последний раз. — Хорошо, — сказал граф. — Ты знаешь, что я всегда держу свое слово? — Да, — сказал Кадрус. — Если ты вернешься к себе домой цел и невредим, кого же мне бояться, кроме вас? Если ты вернешься домой цел и невредим, покинь Париж, покинь Францию, и где бы ты ни был, до тех пор, пока ты будешь вести честную жизнь, ты будешь получать от меня небольшое содержание. Ибо если ты вернешься домой цел и невредим, то... — То? — спросил дрожащий Кадрус. — То я буду считать, что Господь простил тебя. И я тоже тебя прощу. — Вы меня до смерти пугаете, — пробормотал, отступая Кадрус. — Теперь уходи, — сказал граф, указывая Кадрусу на окно. Кадрус, еще не вполне успокоенный этим обещанием, вылез в окно и поставил ногу на приставную лестницу. Там он замер, весь дрожа. — Теперь слезай, — сказал аббат, скрестив руки. Кадрус, наконец, уразумел, что с этой стороны ему ничего не грозит, и стал спускаться. Тогда граф подошел к окну со свечой в руке, так что с улицы можно было видеть, как человек спускается из окна, а другой ему светит. — Что вы делаете, господин аббат? — сказал Кадрус. — А если патруль? И он задул свечу. Затем он продолжал спускаться, но совершенно успокоился лишь тогда, когда ступил на землю. Монте-Кристо вернулся в свою спальню и, окинув быстрым взглядом сад и улицу, увидел сначала Кадруса, который, спустившись в сад, обошел его и приставил лестницу в противоположном конце ограды для того, чтобы перелезть не там, где он влезал. Потом, взглянув опять на улицу, он увидал, как поджидавший человек побежал по улице в ту же сторону, что и Кадрус, и остановился как раз за тем углом, где тот собрался перелезть. Кадрус медленно поднялся по лестнице и, добравшись до последних перекладин, посмотрел через ограду, чтобы убедиться в том, что улица безлюдна. Не было видно ни души, не слышно было ни малейшего шума. Часы дома инвалидов пробили час. Тогда Кадрус уселся верхом на ограду и, подтянув к себе лестницу, перекинул ее через стену. Затем принялся снова спускаться, или, вернее, стал съезжать по продольным брусьям с ловкостью, доказывающей, что это упражнение ему не внове. Но, начав съезжать вниз, он не мог уже остановиться, хоть он и увидел уже на полпути, как из-за темного угла выскочил человек. Хоть он и увидел, уже касаясь земли, как тот замахнулся на него рукой, но раньше, чем он успел принять оборонительное положение, эта рука с такой яростью ударила его в спину, что он выпустил лестницу с криком «Помогите!». Тут же он получил новый удар в бок и упал. «Убивают!» — закричал он. Противник вцепился ему в волосы и нанес ему третий удар в грудь. На этот раз Кадрус хотел снова крикнуть, но издал только стон, истекая кровью, тремя потоками струившимися из трех ран. Убийца, увидав, что жертва больше не кричит, приподнял его голову за волосы. Глаза Кадруса были закрыты, рот перекошен. Убийца счел его мертвым, отпустил его голову и исчез. Тогда Кадрус, поняв, что он ушел, приподнялся на локте и из последних сил крикнул хриплым голосом. — Убили! Я умираю! Помогите, господин аббат, помогите! Этот жуткий крик прорезал ночную тьму. Открылась дверь потайной лестницы, затем калитка сада, и Али и его хозяин подбежали с фонарями.